Глава 26. Агнес. Я была на работе, когда почтальон принес пухлый коричневый конверт. Он весь день пролежал на полу квартиры, дожидаясь меня. И сейчас я держала его в руках, боясь открыть. Хотя чего бояться? Дело сделано. Это просто подтверждение. Разорвала грубую бумагу. Стопка печатных листов с главным смыслом. Развод. Больше не Морфейн. Опять Витлайн. Сложное решение, но о котором я не жалею. События ночи трехмесячной давности до сих пор стоят перед глазами. Когда дверь распахнулась и влетел Макс, то я обрадовалась. Он меня нашел. Но потом происходил ужас. Его слова резали не хуже ножа в руках Лолиты. С самого начала ему требовался инкубатор. В конце это только подтвердилось. Они обсуждали с Лолитой планы. Свадьба, мое убийство. Я уже плохо понимала. Нож исчез от шеи, и Макс упал. Сумасшедшая девчонка попыталась убить любимого некроманта. Еще и пепел дремы, кружащийся вокруг. Я выпадала из реальности. Сирены. Много людей. Все спуталось. Полиция пыталась меня освободить, но доберманы мешали. Скалились и рычали, защищая меня. «Несс, скажи им, но не пускают же!» — взмолился Питер. «Где Макс?» Сосредоточила я взгляд на Дараге. У моих ног осталось только пятно крови. Мужа не было. «В машине скорой помощи. Все с ним будет хорошо. Тебя надо освободить». Я кивнула в пустоту, но, видимо, собаки послушались. Из этого ада меня на руках вынес Питер. «Хороший парень Питер». Врачи отлично сработали. Промыли желудок, зашили рану на голове, привели в сознание. «В больнице». Я уже многое понимала. Утром зашел уставший Дарак. «Несс, я знаю, что тебе сейчас плохо, но мне нужны показания. Этих двоих надо посадить». «Улик нет?» «Косвенных завались, но, по сути, твое похищение точно доказанное. Начнем с него, а то их так под домашний арест отпустят». Я кивнула. «У меня нет семьи. Витлайн мне этого не простят». Кто же знал, что тихая Лолита окажется убийцей? Все подозревали тетю Мелоди и Мишель, но Лолита всех обманула. Еще и оказалось, что Гровер был в нее влюблен. Правда, безответно. Именно поэтому он все это делал по ее указке. «Как Макс?» Губы дрогнули. «Пока без сознания, погрузили в лечебный сон, но прогноз хороший, скоро разбудит». Я кивнула. Рассказала все, что видела и слышала на артефакте. Питер ушел. Уже через 2 часа меня выписывали. Хорошо быть магом жизни, никогда не болела долго. Ноги сами понесли в палату Максимилиана. Конечно, я не знала, где она, но мы женаты, и меня проводили. Я присела рядом. Муж выглядел нехорошо. «Нож был отравлен?» — спросила я у врача. Он заглянул в карту, но покачал головой. «Не знаю, но в крови много яда». «Значит, отравлен. Дрема не дает такой эффект». «Я не врач, но назначение посмотрела». «Питер прав. С ним скоро все будет хорошо». Переплела наши пальцы, наверное, последний раз в жизни. Поделилась силой. Искренне я хотела ему помочь. Показатели на мониторах поползли вверх. Это прощальный подарок. Я написала заявление о разводе и подала сразу в суд. Ведь я вышла замуж и забеременела. Выполнила требования Максимилиана, но теперь жаждала свободы и ничем не обязана бывшему мужу. А потом уехала. Не хотела ничего иметь ни с Морфейном, ни с Витлайнами. Провожал меня Питер. «Может, дождешься Макса? Вам бы поговорить. Я уже все слышала». «Несс, серьезно. Запрет на преследование и программа защиты свидетелей — это слишком. А меньшее его не остановит, прикует в подвале». Питер покачал головой. Своего друга он прекрасно знал. «Но вы же любите друг друга». «Это не любовь, я просто инкубатор с нужной фамилией. Он никогда это не скрывал». Так я покинула Дарвиль. Витлайны пытались меня искать и надавить на жалость, но я хотела, чтобы Лолита села за убийство. Она не убивала своими руками, но была так же виновата, как и Гроувер. Пусть понесут наказание. Суд все еще шел. Громкое дело освещалось в прессе, и даже если бы я хотела забыть, мир не давал. Бросила документы на стол, и они веером разлетелись. Я подумала, что меня это успокоит. Переверну страницу и начну жизнь с чистого листа. Но нет. Сердце болело. Вздрогнула от звонка в дверь. Это пришел Уильям, коллега с кафедры. Он пригласил на свидание в ресторан. Я не хотела, но он сильно уговаривал. Его даже не смущала беременность. Уилл красиво ухаживал, не давил и не делал пошлых намеков. Идеальный мужчина. Выглядел тоже прекрасно. Статный шатен с утонченным лицом. Очки и небольшая ухоженная бородка добавляли ему интеллигентности. Только сердце при нем не ускорялось. Я была отравлена ядом некроманта. Колесо обозрения не сравнится с американскими горками. «Несси, ты сегодня не со мной». «Прости», — задумалась. «Ничего, солнышко. Как лекция у первокурсников прошла?» «Знаешь, на редкость хорошо. Я довольна». «Вот видишь, я говорил, что у тебя получится». «Пришли документы, и теперь я могу сменить фамилию». «Ты точно решила?» «Да, хоть это и фамилия моего отца, но она мне принесла много проблем. Возьму мамину девичью». «Можешь взять мою». «Это предложение руки и сердца?» «Да, мы друг другу нравимся, у нас общие интересы и одинаково смотрим на мир». «Только ты мой научный руководитель». «Это ненадолго, ведь скоро защитишь диссертацию». «Неожиданное предложение, но очень приятное. Может, даже стоит сегодня пригласить его остаться?» «Из-за беременности гормональный фон шалил, и я абсолютно никого не хотела. Полная асексуальность была. В сравнении, как мы провели месяц с Максом, занимаясь сексом в любое время и в любом месте, половой покой эти месяцы меня немного смущал. Но я не хотела. Все вернулось как раньше, до Макса». Уильям взял мою руку, нежно гладил по тыльной стороне. А мне хотелось ее сбросить, как мерзкую лягушку, просто освободиться. Но я улыбалась ему. Обижать хорошего мужчину негоже. После ресторана сели в его машину. Уильям водил медленно и аккуратно. «Уилл, а ты никогда не нарушал правила?» «Нет. Зачем?» «Почувствовать скорость. Я не сумасшедший, чтобы гонять». Мимо нас пронеслось несколько байкеров. Подрезали и обогнали. «Идиоты!» — прошипел Уильям. «Это что должно быть в голове у человека, чтобы так зависеть от адреналина?» Я промолчала. Мне нравилось ездить с Максом на мотоцикле. Сердце тоскливо сжалось. Из-за бумаг я весь вечер думала о Морфейне. Мы были женаты месяц, и уже 3 месяца не виделись. От Питера я знала, что он пришел в себя и сильно негодовал от моего решения. Это так Питер выразился. А я думаю, Макс разнес половину особняка. «Ты витаешь в облаках», — погладил меня по щеке Уилл. Я очнулась от мыслей. Оказывается, мы уже стояли на парковке. «Ох, спасибо, я сегодня и правда не собранная». «Подумай о моем предложении». «Хорошо». Легкий поцелуй, но никакой страсти. С таким же успехом можно было бы целовать Мердока. Я вышла из машины и зашла в пустой подъезд, а потом и в темную квартиру. Чья-то рука легла на лицо, закрывая рот. В ужасе я забыла, как дышать, и заметалась в странных объятиях. «Спасите!»